Смешно было бы надеяться застать молодого, необремененного семьей парня дома средь бела дня. Я и не застал. Ну, ничего, еще не вечер. Зато добросовестно обошел все квартиры, познакомился с теми, кто оказался дома, проверил чердаки во всех подъездах, подвалы, ремонтирующиеся помещения, посплетничал с рабочими ремонтниками, с которыми успел познакомиться, когда работы по переделке новых квартир только начинались. В общем, сделал множество полезных дел и отправился обедать. Куда? Сейчас узнаете. Пока я общался сначала с руководством, потом с Иваном Хвылей, потом занимался поквартирным обходом, мобильник в моем кармане издавал все разнообразие звуков, на которые был способен, оповещая меня о том, что звонит мама, звонят еще какие-то люди и приходят сообщения. Закончив обход нового дома, я просмотрел список тех, у кого во мне возникла надобность. Ничего срочного. А вот и сообщение от Светки Безрядиной. Светка в рабочее время всегда посылает мне смски, понимает, что разговаривать мне неудобно. В отличие от мамули, которая звонит мне тогда, когда ей хочется, и требует внимания, не считаясь ни с моей службой, ни с тем, что я как-никак холостяк и имею полное конституционное право на активную личную жизнь, в том числе и интимную. Сообщение от Светки гласило: «Гарик, позвони, когда будет минут 5-7 свободных. Хочу отчитаться о банкете. Целую. А». Почему Светлана Аркадьевна Безрядина в девичестве Кошелева подписывается инициалом «А»? И почему называет меня Гариком? Хороший вопрос. Когда-то в те давние-давние времена, когда звери еще говорили, а мне было 17 лет, Светка как-то раз сидела у меня в гостях, в дверь позвонили, я открыл и увидел молодого человека, который со зверским выражением лица отпихнул меня в сторону и ворвался в квартиру с вопросом: «Аделана!» «Какая Аделана?» — растерялся я. В прихожую выскочила Светка и потащила гостя на лестницу, приговаривая: «Да здесь я! Здесь! Чего ты распсиховался?» Выяснение отношений продлилось недолго, вскоре Светка вернулась. «Слушай, а что такое Аделана?» — спросил я. «Какая Аделана?» — не поняла она. «Ну такая. Чего Аделана-то?» «Ах, это!» — расхохоталась Светка. «Это был вопрос, а где Лана? Этот кретин меня Ланой называет, представляешь? Пошляк!» «Пошляк!» — не мог не согласиться я. «И звуком «г» пренебрегает. Где ты таких находишь? Не русский, что ли?» «Почему?» — она пожала плечами. «Вполне русский. Просто дикция не идеальная. Не у всех же папы вокалисты». С тех пор я в шутку начал называть ее Аделаной, а Светка в отместку нарекла меня Гариком. Боже мой, такое хорошее имя Игорь, древнее, почти скандинавского происхождения, а все изощряются кто как может. Мама называет меня Егором, вот и Светка свой вариант придумала. У меня была подружка, которая умудрялась называть меня Иго. Полный мрак. Но Светке я, конечно, перезвонил. «Ты ел?» — первым делом спросила она. «Нет еще, собираюсь». «А ты далеко?» «На территории». «Давай я тебя обедом накормлю», — предложила Света. «Заодно и поговорим. Татьяна Васильевна тебя достала?» «Татьяна Васильевна — это моя мама. Выходит, я был прав. Светка в курсе матушкиных вчерашних попыток мне дозвониться. Что ж, неудивительно, они обе были на банкете». «Пыталась, но я проявил завидную стойкость», — гордо сообщил я. «А что у тебя сегодня на обед?» «Ну ты нахал, Дорошин», — возмутилась она. «Будешь есть, что дадут. У тебя дома наверняка обеда нет, а в форме ты по кабакам не ходишь, сам же говорил». «Да я и не отказываюсь. Сейчас приеду». Живем мы со Светкой в одном доме на Малой Грузинской улице. То есть как были с детства соседями, так и остались. Мои родители съехали на постоянное жительство в загородный дом, Светкины умерли, а мы так и живем с ней бок о бок, правда, в разных подъездах. Через 20 минут я сидел за большим овальным столом, покрытым золотистой, непромокаемой скатертью, с несказанным удовольствием уплетал фирменный Светкин суп-харчо и слушал печальную повесть о неудачном сыне, который не счел нужным поприсутствовать на банкете в честь премьеры. Весь вечер, как выяснилось, моя мама страдала, без конца звонила мне, чтобы выяснить, когда же я, наконец, приеду, негодовала, сердилась, переживала, пила сердечные капли и изводила Светку и ее мужа Бориса причитаниями по поводу моей идиотской работы, которой я занимаюсь непонятно зачем. Сама работа грязная, неинтересная и непрестижная, платят за нее мало, а ведь мальчик так талантлив, он мог бы заниматься чем-нибудь более близким к музыке. В конце концов, если ему больше нравится современная музыка, пусть уж пишет только ее, но зачем же быть участковым и так далее. Короче, электричка идет со всеми остановками. Свет, гости на банкете обсуждали убийство. Встрял я ни к селу, ни к городу. Слушать пересказ маминых претензий ко мне было скучно, все это я в избытке получил вчера и пока еще помнил наизусть. Конечно, обсуждали, такое не каждый день случается. Ты не слыхала, никто не упоминал, что знал убитую? Вроде нет. Она задумалась, потом решительно тряхнула густыми длинными кудрями. Точно нет. А кто она? Некая Алла Сараченко, а муж у нее бизнесмен Анташев. Тебе ничего эти имена не говорят? Абсолютно. Она пожала плечами. А что, ты будешь заниматься этим делом? Ну что ты, Светик, это не моя территория. Участковых к делам на других территориях не привлекают. Не положено. Вот если какой-нибудь кончик этой истории мелькнет на моем участке, тогда меня могут озадачить конкретным маленьким поручением. Опросить, найти, доставить, собрать сведения, поучаствовать в обыске и все такое. А так нет, рылом не вышел. Что-то, видно, мелькнуло в моей интонации, потому что она внимательно посмотрела на меня, и глаза ее стали печальными. Хорошо меня знает Светка Безрядина. Ох, хорошо. Даже лучше, наверное, чем саму себя. И уж, конечно, она все поняла. Вот за это я и люблю мою соседку Светлану. Ей никогда ничего не нужно объяснять долго. Она все схватывает на лету, только начнешь говорить, а она уже все поняла. Иногда даже и слова не нужны. Достаточно намека или просто взгляда, жеста, вздоха. Жалко, что она старше меня. Может, я бы женился на ней, если бы она согласилась выйти за меня замуж. Но вопрос таким образом с самого начала не стоял, и в наших отношениях никогда не было даже намека на романтичность. Когда мы познакомились, мне было 15, я еще в школе учился, а она уже закончила институт, работала и вела интенсивную личную жизнь. У нее был жених Борька Безрядин и еще штук 5 ухажеров, которым она вполне успешно морочила головы и пользовалась ими как мальчиками на побегушках или как отходными вариантами в те моменты, когда ссорилась с Борисом. А ссорились они в те времена регулярно, бурно и каждый раз окончательно. Мы со Светой просто дружили. Она для меня была чем-то средним между старшей сестрой и младшей мамой. Я же для нее был младшим братом, за которым надо присматривать, когда родители в отъезде, у которого в квартире можно спрятаться от назойливого кавалера или отсидеться после скандала с мамой и папой. А еще, что немаловажно, которым можно прикрыться, когда идешь на неодобряемую консервативными предками тусовку. Этим мы пользовались с обоюдной выгодой. Оба говорили родителям, что идем, например, в театр или еще куда-нибудь. Вместе выходили из дома, а возле ближайшего метро расходились в разные стороны. Светка ехала на свидание, а я — на репетицию рок-группы. В 11 вечера встречались у того же метро, и я, изображая приличного мальчика, провожал свою подругу до квартиры. Светкина мама была в восторге от того, что ее легкомысленная дочь начала, наконец, посещать учреждения культуры. Ведь раньше Свету в театр калачом было не заманить. Не любила она этого. В кино — да, всегда и по первому свистку. На балет — ночью разбуди и помчиться в одной ночной сорочке. А вот драматический театр она не любила. От слова «музей» у нее вообще судороги делались. Моя же мама радовалась, что у меня появилась подруга из хорошей семьи, которая на меня положительно влияет. Положительное влияние Светы заключалось в том, что я теперь регулярно посещаю театры и музеи, вместо того, чтобы бренчать на кошмарном синтезаторе и петь кошмарные песни кошмарной рок-группы. И потом, моя мама была женщиной дальновидной. Она понимала, что между мной и Светочкой Кошелевой из второго подъезда ничего плохого, то есть подрывающего мою юношескую нравственность, произойти не может. Поэтому наша дружба безопасна во всех отношениях. В качестве невестки соседка в наш дом не войдет никогда. Зато, пока мы так много времени проводим вместе, я не буду интересоваться другими девицами. А я подлец этакий. Девицами интересовался, и даже очень. И Светка на правах моей подруги была для меня постоянной советчицей и утешительницей. Но это так, к слову. Просто нужно было объяснить, почему Светлана так хорошо меня знает и понимает, и почему есть вещи, которые я могу сказать только ей одной. Вот и сейчас не нужно тратить много слов, чтобы объяснить ей, почему в моем голосе прозвучала горечь, когда я говорил «рылом не вышел». Не в том дело, что я рвусь на оперативные просторы, что мне не хватает романтики и сыщицкой славы. Совсем не в том, и Светке это прекрасно известно. Твой отец вчера на банкете был очень расстроенным. Он, конечно, делал вид, что все прекрасно, веселился вместе со всеми, но я-то видела, что ему не по себе. Вы подцапались вчера, что ли? Татьяна Васильевна тихонько попросила нас уйти из гримерки, сказала, что вам с отцом надо кое о чем переговорить. Это случилось, когда мы ушли? «Угу», — подтвердил я, пережевывая бифштекс. «И сегодня ты хочешь доказать ему, что что-то умеешь», — задумчиво продолжила Света. «Он сказал тебе что-то очень обидное, да?» «Да». Я глубоко вздохнул. Он сказал, что стыдится меня, что я его позорю. Он не хочет, чтобы над ним смеялись или жалели его из-за того, что его сын участковый. Ну и все вокруг этого. Обычная канитель. «И поэтому ты не приехал на банкет?» «Я работал, Света. Совершено убийство. Я работник милиции, у меня была возможность помочь, и я помог». «Ну, извини, Гарик, я не точно выразилась. Вы поскандалили, и поэтому ты предпочел работать на чужой территории, а не сидеть вместе с родителями на банкете. Все понятно». «Осуждаешь?» «Да что ты!» — улыбнулась Светка. «Я все понимаю. Просто я не предполагала, что твоих родителей так ломает от твоей работы. Но я знала, конечно, что они недовольны, не одобряют, но мне казалось, что они привыкли, ведь столько лет прошло. А вчера Татьяна Васильевна такой ушат негативных эмоций на меня вылила. Я даже не ожидала. Не думала, что для них этот вопрос до сих пор актуален, да еще с такими оттенками, как стыд и позор. С этим надо что-то делать, Игорь. Это нельзя так оставлять. Что ты предлагаешь мне делать? Работу бросить? Со службы уйти? Перестань. Она досадливо поморщилась, убрала пустую тарелку и поставила на стол чашки для кофе. Я немножко знаю тебя. Так, совсем чуть-чуть. Со службы ты не уйдешь, это очевидно. А вот мысль раскрыть громкое преступление, чтобы доказать папе, что ты чего-то стоишь в этой жизни, тебе вполне могла в голову прийти. Ведь пришла? Я не ошиблась? Ты никогда не ошибаешься, — сердито буркнул я. Скучно с тобой, Аделана. Зато с тобой весело. Гарик, прямо обхохочешься, — парировала она. И у тебя уже есть идея, как это сделать? Ты ведь только что сказал, что преступление совершено не на твоей территории. Значит, ты в раскрытии участвовать не можешь. Ну, слова ей сказать нельзя. Все запоминает, все сечет, на кривой козе не объедешь. Ах, Светка, Светка, да чего ж я тебя люблю? По-братски, конечно. Во-первых, немножко могу, потому что сын господина Анташева проживает аккурат на моем участке, и я уже получил задание поработать с ним. А во-вторых, есть масса обходных путей, которыми можно залезть в это дело, если меня будут усиленно не пускать. И ты мне в этом можешь помочь, если захочешь. Без вопросов, тут же откликнулась Света. Озадачивай. Вот чем еще хороша моя соседка, так это тем, что насчет помочь у нее всегда без вопросов. Только я в засадах сидеть не буду и следить ни за кем не собираюсь. Для таких приключений я уже старая. Не забывай, сколько мне лет, — добавила она. Не забыл. 40. Самый возраст для светских тусовок. Если я завтра скажу тебе, в каких примерно кругах вращалась убитая Алла Сараченко, ты сможешь там покрутиться и разузнать о ней всякие байки и сплетни? Запросто. Вон, гляди, какой выбор. Света сняла с подоконника и поставила на стол резной деревянный ларец, откинула крышку и выспала ворох каких-то бумаг, писем, факсов, открыток. Нам постоянно присылают приглашения на всяческие презентации, юбилеи и прочие мероприятия. Выбери то, что тебе нужно, и я туда схожу. Бриллиантами посверкаю, лясы поточу. Без проблем. А хочешь, вместе пойдем? Борис ходит редко, сам знаешь. А приглашение все на два лица. Пойдем? Нет, Светик, ты лучше одна. Боюсь, я тебе все испорчу. Все же знают, что ты Борина жена. А тут я с тобой. Начнутся вопросы, догадки, сплетни пойдут, что ты себе молодого любовника отхватила. Оно тебе надо? Не надо, согласилась Светка. Ну, вообще-то мне все равно. Боря же будет знать, что это ты, а не молодой любовник. И потом, почему ты решил, что рядом со мной будешь выглядеть сильно молодым? Это что, грязный намек на мои преклонные года и потускневшую внешность? У тебя, между прочим, виски седые, а у меня пока ни одного седого волоса нет. Да, это называется ляпнул. Придется каяться. Прости, ляпнул. Честно признался я. Больше не буду. Ты по-прежнему молодая и красива, как богиня. «И большая, и толстая, как рубинсовская женщина», — продолжила она. «Ладно, не извиняйся, сама все знаю. За последние полгода еще 3 килограмма наросло. Мне тут новую диету дали, говорят, чудодейственная. Называется певческая. Не слышал?» «Слышал», — кивнул я. «Папа 2 раза на ней сидел, по 5 килограммов сбрасывал. Она действительно хорошая, только противная до ужаса. Соли нельзя ни грамма. Ты же не сможешь без соли, я тебя знаю, и голодать не сможешь. А на ней что, жрать нельзя совсем? — испугалась Светка. — Там же вроде бы какие-то продукты перечислены. — Да нет, — рассмеялся я, — жрать можно сколько хочешь, только это так невкусно, что много не съешь. Поклюешь чуть-чуть и ходишь голодный. Светка, бросала бы ты это дело, а? Сколько я тебя знаю, ты все с весом борешься, а зачем? На что это влияет? Замуж вышла по любви, 2 детей родила и уже почти вырастила. Денег много. Ну что тебе еще? Зачем тебе худоба? Какого счастья она тебе прибавит? Никакого. Я же не за худобу борюсь, Игорек, а за то, чтобы не превратиться в слона. Мне не худеть нужно, а хотя бы не полнеть больше, понял? И так уже 54-й размер. Куда ж дальше-то? «Ладно, я твоей маме позвоню, она меня по этой диете проконсультирует. Еще кофе налить?» «Наливай». Кофе у Светки был без кофеина. И спиртного в доме не держали ни капли. Это из-за Бориса. Зато всегда в изобилии были сласти. Тортики, конфеты, печенье. А потом Светка ноет, что поправилась. Нет, женщин понять невозможно и пытаться нечего. Я уже собрался уходить, когда она спохватилась. «Погоди, Игорек, у Бори к тебе вопрос был, а я чуть не забыла. И есть еще 5 минут?» 5 минут у меня были, даже 10. Света включила видеомагнитофон, вставила кассету. Сейчас один сериал показывают, в нем подтитры дают песню. Борьке очень слова понравились, он хочет, чтобы ты послушал. «Зачем?» — удивился я. «Я стихов не пишу». «Нет, ты не понял». Светка, нажимая кнопки на пульте, искала на кассете нужное место. Он считает, что рыцарям нужен именно такой стиль песен. Это соответствует их имиджу, и весь репертуар нужно под этот стиль подогнать. Во-первых, музыку пишешь все-таки ты, а не дядя Вася. А во-вторых, может быть, ты знаешь кого-то, кто пишет подходящие тексты. А еще лучше, если ты знаешь автора конкретно этих стихов. Ты хоть и не поэт, но про тексты песен и романсов знаешь все. Вот послушай». Она включила воспроизведение, и с экрана полилось. «Я все-таки тебя люблю, душа моя при имени твоем трепещет, печаль по-прежнему сжимает грудь мою, я за тебя Создателя молю». Я начал смеяться, даже не дослушав. «Светочка, должен огорчить тебя и твоего мужа, но Юлия Валериановна скончалась 120 лет назад». «Понятно». Она уныло выключила телевизор. «Опять украли?» «Еще как! И не просто украли, а кастрировали и изуродовали». В оригинале это звучит так. «Я все еще его безумное люблю. При имени его душа моя трепещет. Тоска по-прежнему сжимает грудь мою, и взор горячую слезой невольно блещет. Я все еще его безумное люблю. Отрада тихая мне душу проникает, и радость ясная на сердце низлетает, когда я за него Создателя молю». Так это, Светочка, действительно стихи, а то, что там в телевизоре поют, это набор слов без ритма и рифмы. Но Борькину идею я понял, буду иметь в виду. У меня со вчерашнего дня одна мелодия в голове крутится. Когда не лень будет записать, приведу ее в соответствующий вид. Я вышел в прихожую и начал одеваться. «Игорь, а это Юлия Валерьевна, Валериановна», — поправил я. «Как ее фамилия?» «Жадовская». «Юлия Валериановна Жадовская». «Никогда не слышал. Она была известной?» «В свое время достаточно известной. Она писала для нескольких журналов, издала два сборника стихов, у нее и проза есть, романы, повести, этнографические очерки». Юлия Валериановна была дамой разносторонне одаренной. Кстати, на ее стихи писали романсы Глинка, Доргомышский, Глеер. «Ты хоть знаешь, кто такой Глеер?» Не удержался я от подначки. «Знаю. Медный всадник», — огрызнулась Света. «Нечего меня мордой тыкать в мою необразованность. Не у всех же папа с мамой музыканты. У меня, например, родители были балетные, поэтому вот как раз балет «Медный всадник» я и знаю. А ты у нас все больше по вокалу». «Ладно, не злись». Я чмокнул ее в упругую щеку, вдохнул запах хороших духов и сладко зажмурился. У нас со Светкой во многом, да почти во всем, вкусы были разными. Но что касается духов, тут они полностью совпадали. От нее всегда пахло так, как мне нравится. Между прочим, Юлия Валериановна родилась, когда Пушкину было всего 25 лет, а умерла, когда дедушка Ленин уже в гимназии учился. Представляешь, какую жизнь она прожила? Всего-то 60 лет, а в них уместились и декабристы, и отмена крепостного права, и народовольцы. Мне отсюда, из 21 века, кажется, что это были совершенно разные эпохи. А если вдуматься, одна жизнь. Даже не самое долгое. «Все, Светик, я потопал. Спасибо за обед. Погоди». «Ну что?» «Погоди, Игорек, у меня на тебя были три пальца загнуто. Два я разогнула». Спросила про стихи и выяснила насчет вчерашнего скандала с Владимиром Николаевичем. Остался третий. Черт, не могу вспомнить, что же я хотела. Моя подруга Светка Безрядина состоит сплошняком из одних достоинств, кое-где перемежающихся недостатками, даже не недостатками, а мелкими, малозначительными дефектиками, одним из которых является ее патологическая неспособность запоминать, о чем она хотела спросить или поговорить с человеком. Я когда-то давно посоветовал ей загибать пальцы по количеству вопросов, которые нужно задать, или тем, подлежащих обсуждению. Ну, в самом деле, зачем запоминать так много, когда можно один раз сосредоточиться, посчитать и потом держать в памяти только одно число? Это куда проще и достаточно эффективно, во всяком случае, когда понимаешь, что обсудила два вопроса, а пальцев загибала целых три, то напрягаешься и вспоминаешь, о чем был третий палец, а если не помнить, что их было три, так и вовсе забудешь навсегда. Вспомнишь, позвони, мне бежать пора. Я взялся за ручку двери. Надеюсь, это не жизненно важно. Я тоже надеюсь, удрученно вздохнула Света. Но ты хотя бы вспомни, это ты сама хотела спросить или тебя кто-то попросил? Да не помню я. Она с досадой тряхнула пышными кудрями. Что же я за курица такая безмозглая, а, Игорек? Светка, ты лучше всех на свете. Искренне утешил я любимую соседку. Я тебя обожаю. Выйдя из подъезда, я заскочил к себе проверить зверей. И правильно сделал, как выяснилось, потому что утром, будучи в расстроенных чувствах, не нашел в себе моральных сил противостоять жалобным просьбам четвероногих и дал, как обещали насчет коммунизма, каждому по потребностям. То есть кто что просил, то и получил, причем в избытке мяса, паштета, крабовых палочек и консервированной кукурузы, до которой особенно охочи были Айсер и Карма. В результате все 5 лотков, стоящих в ванной, нуждались в срочной очистке. Народец у меня в квартире собрался капризный и до ужаса чистоплотный. Невычищенный лоток для них — вещь неприкасаемая, посему если бы я не зашел сейчас домой, им, бедолагам, пришлось бы по своим насущным нуждам терпеть до вечера, пока у меня не закончится прием населения.